Глава 6. Сидя в приемной британского консульства, Ричард Бейкер ждал, когда консул освободится от дел. Утром он сошел на берег с борта индийской царицы и предъявил на таможне свой багаж, состоявший почти полностью из книг. Среди последних затерялась и кое-какая наспех собранная и брошенная в последнюю минуту одежда. Индийская царица прибыла по расписанию, и Ричард, в своих расчетах допускавший некоторое опоздание, что частенько случалось с небольшими грузовыми судами, имел теперь в своем распоряжении 2 свободных дня до выезда через Багдад, пункту назначения Тель-Асваду, где и проходили раскопки древнего города Мурика. Планы на эти 2 дня были уже составлены. Ему давно хотелось побывать в Кувейте, где неподалеку от побережья находился холм, предположительно хранивший в себе некие древности. И вот теперь небеса даровали ему возможность исследовать это любопытнейшее место непосредственно. Приехав в гостиницу при аэропорте, Ричард первым делом поинтересовался, как можно попасть в Кувейт. Оказалось, что самолет туда вылетает следующим утром в 10 часов, и им же через день можно будет вернуться. Все легко и просто. Требовалось, конечно, выполнить неизбежные формальности, получить выездную и въездную визы в Кувейт. Для решения этого вопроса ему нужно было обратиться в британское консульство. С генеральным консулом в Басре, мистером Клейтоном, Ричард познакомился несколько лет назад в Персии, так что теперь его ждала приятная встреча. Консульство имело несколько подъездов. Самый большой для автомобилей. Вторые ворота, поменьше, открывались из сада на дорогу, которая шла вдоль Шат-эль-Араба. Большинство посетителей попадали в консульство с главной улицы. Ричард, войдя, предъявил документы дежурному, узнал, что генеральный консул занят, но скоро освободится, и был припровожден в комнату ожидания слева от коридора, проходившего через все здание, от входа до сада. В комнате ожидания уже находилось несколько человек, но Ричард едва удостоил их взглядом. Представители человеческой расы не вызывали у него интереса. Фрагмент древней керамики волновал его куда больше, чем любое из человеческих существ, родившееся в 20 веке от Рождества Христова. Мысли его влекли письмена древнего города Маари и странствия племен Вениаминова колена в 1750 году до новой эры. Трудно сказать, что именно вернуло его в настоящее и мир, населенный живыми людьми. Сначала пришло беспокойство, ощущение напряжения. Пришло оно, как ему показалось, посредством обоняния, через нос. Ничего такого, что он диагностировал бы в точных и ясных терминах, но и ошибки быть не могло, потому что оно, это ощущение, напомнило ему о днях войны. Точнее, об одном конкретном дне, когда его и еще 2 сбросили на парашюте, и они, затаившись в холодной предрассветной мгле, ждали нужного момента, чтобы сделать свое дело. В такие минуты, когда падаешь духом, когда в полной мере осознаешь опасность предстоящего предприятия и пугающее бремя ответственности, когда мороз дерет по коже, и ты ощущаешь в воздухе кисловатый, едва уловимый запах. Запах страха. Сначала он зарегистрировал его только на уровне подсознания. Сознание еще упрямо цеплялось за далекое прошлое, но настоящее тянуло все сильнее. Кто-то здесь, в комнате ожидания, испытывал смертельный страх. Ричард огляделся. Араб в потрепанном военном кителе рассеянно перебирал янтарные четки. Полноватый седоусый англичанин, с виду коммерсант, сосредоточенно писал что-то в блокноте. Худощавый смуглолицый мужчина расслабленно откинулся на спинку стула, на лице его застыло выражение благодушной отрешенности. Еще один смахивал на местного клерка. Пожилой перс в свободных белых одеждах. Все оказались спокойными и бесстрастными. В щелканье янтарных бусинок стал проступать некий определенный ритм. Ритм странно знакомый. Ричард насторожился. Он уже почти засыпал. Короткий, долгий, долгий, короткий. «Да это же морзянка!» Определенно, морзянка. Он знал азбуку Морзе. Ему приходилось пользоваться ею во время войны. Прочитать сообщение не составляло труда. sova.floreatetona. Что за чертовщина? Да, точно. Фраза повторялась. Флорид Итона. Сноска. Да процветает Итон. Девиз Итонского колледжа. Конец сноски. И ее постукивал какой-то оборванец-араб. Стоп, а это что было? Сова? Итон? Сова? Это же его кличка в Итоне. Его прозвали так из-за неимоверно больших очков с толстыми стеклами. Ричард, внимательно отмечая каждую деталь, посмотрел на сидящего у противоположной стены араба. Полосатая рубаха, старый армейский китель, красный со спущенными петлями вязаный шарф. На набережной таких сотни. Их взгляды встретились, но в глазах араба не мелькнуло и тени узнавания. И только бусинки продолжали щелкать. «Это факир. Будь готов, тревога. Факир? Факир. Ну, конечно, факир Кармайкл». Парень, то ли родившийся, то ли живший где-то на краю света, в Туркестане или Афганистане. Ричард достал трубку, продул, заглянул в чашечку. Постучал по стоявшей рядом пепельнице. Сообщение принято. Дальше события развивались так быстро, что позднее ему стоило трудов восстановить их в правильной последовательности. Раб в рваном кителе поднялся и шагнул к двери. Проходя мимо Ричарда, он споткнулся и, чтобы не упасть, ухватился за Ричарда, выпрямился, извинился и двинулся дальше. Все это было так неожиданно и случилось так быстро, что в глазах Ричарда больше походило на сцену из кино, чем из реальной жизни. Толстяк-коммерсант выронил блокнот и сунул руку в карман пиджака. Из-за собственной полноты и облегающего покроя костюма движение получилось неуклюжим, и Ричард воспользовался секундной задержкой. Как только толстяк вынул револьвер, Ричард ударил его по руке. Грохнул выстрел, и пуля ушла в пол. Араб метнулся в дверь и повернул к кабинету консула, но потом вдруг остановился и бросился к другой двери, той, через которую вошел. В следующее мгновение он был уже на улице. К Ричарду, все еще державшему за руку толстяка-коммерсанта, подбежал полицейский Кавас. Остальные посетители вели себя по-разному. Клерк Иракец вскочил и взволнованно пританцовывал, смуглолицый таращился по сторонам, ничего не понимая, а пожилой перс неподвижно смотрел в пространство. «Какого черта вы размахиваете револьвером?» — возмущенно спросил Ричард. Короткая пауза. «Извини, старина!» — жалобно заныл толстяк. «Чистая случайность! Простая неловкость!» «Чепуха!» «Вы собирались выстрелить в того араба, который выскочил на улицу?» «Нет, старина, нет, только попугать. Я его признал, жулик. Всучил мне поддельное старье на базаре. Это я так, для забавы». Как и всякий человек тонкой душевной организации, Ричард Бейкер терпеть не мог разного рода скандалы. Приняв такое объяснение толстяка, он мог бы избежать дальнейших публичных разборок. Какие у него доказательства? Да и пойдет ли на пользу самому Кармайклу, если он поднимет шум вокруг этого дела? Скорее всего, нет, если старина факир выполняет здесь какое-то тайное шпионское задание. Ричард разжал пальцы, заметив при этом, что коммерсант обливается потом. Между тем Кавас разразился возмущенной тирадой, смысл которой сводился к тому, что приносить оружие в консульство нехорошо, непозволительно, и консул будет очень-очень недоволен. «Прошу прощения, недоразумение только и всего!» Толстяк попытался всучить Кавасу какие-то деньги, которые жандарм с негодованием отверг. «Тогда я лучше пойду. Не хочу ждать консула!» Он вдруг вручил Ричарду свою визитку. «Если возникнут проблемы, я буду в гостинице, но вообще-то все случившееся — чистая случайность. Неудачная шутка!» Пытаясь сохранить важный вид, коммерсант вышел из комнаты и свернул на улицу. Ричард проводил его взглядом. Он надеялся, что поступил правильно, хотя разобраться, что правильно, а что нет, когда ты в полном неведении, не так-то просто. «Мистер Клейтон освободился», — сообщил Кавас. Ричард проследовал за ним по коридору. Кабинет консула располагался в самом конце. Мистер Клейтон, седоволосый мужчина со спокойным задумчивым лицом, сидел за письменным столом. «Не знаю, помните ли вы меня», — сказал Ричард. «Мы с вами встречались 2 года назад в Тегеране?» «Конечно, помню. Вы ведь были тогда, если не ошибаюсь, с Понсфутом Джонсом. Собираетесь поработать с ним и нынче?» «Да, как раз туда и направляюсь, но тут у меня образовалось несколько свободных дней, и я хотел бы заглянуть в Кувейт. Надеюсь, трудностей не возникнет?» «Ни малейших. Завтра утром есть самолет. Время полета 1,5 часа. Я сообщу о вас Арчи Гонту, нашему тамошнему резиденту, и он вас встретит. А переночуете у нас?» «Вообще-то, не хотелось бы беспокоить миссис Клейтон. Я могу пойти в гостиницу». «Гостиница при аэропорте забита битком, а нам доставит удовольствие принять вас у себя. Моя жена будет рада снова вас видеть. А у нас сейчас... дайте-ка посмотреть... да, Кросби из Oil Company и какой-то молодчик от доктора Редбоуна. Ему надо провести ящики с книгами через таможню. Идемте наверх, Крози». Он поднялся, и они вместе вышли в залитый солнцем сад. Лестничный пролет ввел в жилую резиденцию консула. Наверху лестницы Джерард Клейтон толкнул сетчатую дверь и провел гостя в длинный сумрачный холл с симпатичными коврами на полу и прекрасной мебелью по обе стороны. Прохладный полумрак приятно контрастировал с жарой и режущим глаза солнцем снаружи. «Роза! Роза!» — позвал супругу консул, и из дальней комнаты тут же вышла миссис Клейтон, запомнившаяся Ричарду как женщина жизнерадостная и энергичная. «Дорогая, ты помнишь Ричарда Бейкера? Он бывал у нас в Тегеране с доктором Понсфутом Джонсом». «Конечно», — миссис Клейтон протянула гостю руку. «Мы тогда вместе ходили на базар и купили чудесные ковры». Миссис Клейтон доставляла огромное удовольствие, даже ничего не покупая самой, сопровождать друзей и знакомых и помогать им на местных рынках. Она прекрасно разбиралась в самых разных вещах, знала их истинную цену и умела торговаться. «Одна из моих лучших покупок», — признался Ричард, «которую я целиком и полностью обязан вам». «Бейкер хочет лететь завтра в Кувейт», — сказал Джерард Клейтон. «Я предложил ему переночевать у нас». «Но если это в какой-то мере затруднит вас», — начал Ричард, «вы нисколько нас не затрудните», — заверила его миссис Клейтон. «Лучшую комнату уже занял капитан Кросби, но мы предоставим вам другую, вполне удобную. Не хотите ли купить кувейтский сундучок? У них там сейчас совершенно великолепные сундучки. Мне этот Джерард приобрести еще один не позволит». «Хотя он был бы весьма полезен для хранения запасных одеял». «Дорогая, у тебя их уже 3», — мягко напомнил Клейтон. «Прошу извинить, Бейкер, но мне нужно вернуться к себе. В комнате ожидания, похоже, произошел какой-то инцидент. Если я правильно понял, кто-то выронил револьвер». «Кто-нибудь из местных шейхов, наверное», — заметила миссис Клейтон. «Они такие несдержанные и обожают оружие». «Как раз наоборот», — сказал Ричард. «Это был англичанин. Похоже, собирался выстрелить в какого-то араба. Я выбил у него револьвер». «Так вы были замешаны во всю эту историю?» «Я и не знал». Клейтон достал из кармана визитную карточку. «Роберт Холл, Ахиллес Уоркс, Энфилд». Так он представился. По какому вопросу пришел, я не знаю. Он ведь не был пьян. «Он объяснил, что это была шутка», — сухо сказал Ричард, «что револьвер выстрелил случайно». Клейтон удивленно вскинул брови. «Коммерсанты обычно не носят в кармане заряженное оружие». «А его не проведешь», — подумал Ричард. «Возможно, мне не следовало его отпускать». «Когда такое случается, трудно сразу понять, что именно следует делать». «А тот, в кого он стрелял, не пострадал?» «Нет». «Ну, тогда оно, возможно, и к лучшему, что так все закончилось. Хотелось бы мне знать, что за этим стояло». «Да, да, мне тоже». Немного рассеянно, словно думая о чем-то другом, согласился консул. «Что ж, я должен идти». Миссис Клейтон провела гостя в гостиную. большую внутреннюю комнату с зелеными подушечками и шторами и предложила на выбор кофе или пиво. Исследователь предпочел пиво, которое и было доставлено приятно охлажденным. Хозяйка полюбопытствовала, почему он летит в Кувейт. Ричард объяснил. Потом она спросила, почему он до сих пор не женился. Ричард ответил, что, наверное, не создан для семейной жизни. Миссис Клейтон заявила, что это ерунда, что из археологов получаются прекрасные мужья, и спросила, приезжают ли в этом сезоне на раскопки молодые женщины. «Одна или две», — сказал Ричард, не считая, разумеется, миссис Понсвуд Джонс. Миссис Клейтон выразила надежду, что приезжающие девушки окажутся симпатичными. А Ричард ответил, что сказать по этому поводу ему нечего, поскольку сам он их не видел и знает только, что у них нет никакого опыта. Непонятно почему, в этом месте миссис Клейтон рассмеялась. Тут в гостиную вошел невысокий коренастый мужчина с резкими манерами, который был представлен как капитан Кросби. Представляя Ричарда, миссис Клейтон сказала, что он археолог и извлекает из земли необычайно интересные вещицы тысячелетней давности. Капитан Кросби заметил, что никогда не понимал, как археологам удается с такой точностью определить возраст найденных предметов. «Всегда считал их отъявленными врунами», — со смехом добавил он. Ричард посмотрел на него устало. Нет, правда, стоял на своем капитан. Откуда археолог знает, сколько лет той или иной вещи? Ричард сказал, что объяснение заняло бы слишком много времени, и миссис Клейтон поспешила отвезти его в комнату. «Он славный, но, знаете, немного не совсем. Совершенно далек от культуры». Комната оказалась очень уютной, и мнение Ричарда о хозяйке поднялось на ступеньку выше. Опустив руку в карман, он, к своему удивлению, извлек на свет сложенный листок, которого точно не было там утром. Ричард вспомнил, как в комнате ожидания араб, споткнувшись, ухватился за него. Человек с достаточно ловкими пальцами вполне мог незаметно сунуть эту бумажку ему в карман. Он развернул листок. Грязный, замызганный, похоже, его складывали и разворачивали несколько раз. Шесть написанных довольно небрежным почерком строчек аттестовали некоего Ахмеда Мохаммеда как старательного и исполнительного работника, умеющего водить грузовик, заниматься мелким ремонтом и при этом совершенно честного. Самая обычная на Востоке рекомендация по местному чит, подписанная майором Джоном Уилберфорсом и выданная 18 месяцев назад, в чем тоже не было ничего необычного, поскольку владельцы таких бумаг очень ими дорожили. Сосредоточившись, Ричард тщательно, со свойственной ему дотошностью, перебрал события дня. Теперь сомнений уже не оставалось. Факир Кармайкл опасался за свою жизнь. За ним охотились, и он пришел в консульство. Почему? В поисках безопасности? Но вместо безопасности наткнулся на еще одну непосредственную угрозу. В консульство его ждал враг. Коммерсант, должно быть, получил четкое указание. С риском для себя застрелить Кармайкла в официальном учреждении и даже в присутствии свидетелей. Следовательно, дело очень срочное. В таких обстоятельствах Кармайкл обратился за помощью к старому приятелю и передал ему этот, самый обыкновенный на первый взгляд, документ. Документ должно быть очень важный. Если враги Кармайкла, схватив его самого, не обнаружат то, что искали, они быстро вычислят, кому он мог передать листок. Так что же делать с документом Ричарду Бейкеру? Можно передать Клейтону, представителю его величества. Или оставить у себя, пока за ним не придет сам Кармайкл. После недолгих размышлений он выбрал последний вариант. Но прежде принял меры предосторожности. Оторвав от старого письма чистую половину, Ричард принялся сочинять рекомендацию примерно в тех же выражениях, но с использованием других слов. На тот случай, если текст представлял собой зашифрованное сообщение. Впрочем, могло быть и так, что сообщение написано некими невидимыми чернилами. Потом Ричард посыпал свое сочинение пылью с подошв ботинок, втер ее ладонями, сложил и развернул несколько раз так, что оно приобрело должный вид. Закончив с этим, он скомкал листок и сунул в карман. после чего долго смотрел на оригинал, рассматривая и отвергая различные варианты. Наконец, с легкой улыбкой сложил его несколько раз, придав продолговатую форму, достал палочку пластилина, без которого никогда не путешествовал, завернул листок в отрезанную из НССР клеенку, а получившуюся трубочку обмазал пластилином, разгладил поверхность и проставил на ней оттиск цилиндрической печати, которую носил с собой. Потом с мрачным удовлетворением оценил полученный результат. На трубочке четко отпечаталось изображение бога солнца, Шамаша, вооруженного мечом правосудия. «Будем надеяться, что это добрый знак», — проворчал Ричард Бейкер. Вечером, когда он заглянул в карман пиджака, который был на нем утром, сложенной бумажки уже не было.